Оказалось, что недавно натерпевшемуся железу много не надо. Не всегда взрываясь, снаряды первой Тихоокеанской молотили в борта японских кораблей, расшатывая бронеплиты, выбивая заклепки. Новые взрыватели к боеприпасам в отряде Рождественского были более чувствительными и поставленными на достаточно вымеренное замедление. Так что зачастую и детонация в воде под бортом вражеских кораблей несла свой маленький, но существенный вклад. Для Сикисимы трагедия началась во время ночной атаки с подрыва самодвижущейся мины в носовой части судна по траверсу башни ГК, пришедшегося в пояс. Броневая плита лопнула, сочилась внутрь забортной водой, но держалась. Невзирая на бравый доклад командующему о локализации проблем, до конца справиться с поступлением воды не удалось. Помпы продолжали работать. В новом бою броненосец получил несколько снарядов, разорвавшихся в районе верхних палуб. И еще с дальних дистанций, в броневой пояс выше ватерлинии. Корабль держался. Однако вкупе с накрытиями, что нередко приходились на пострадавший борт, эти укусы и существенные удары медленно делали свое дело, расшатывая конструкцию. Затем случилось крайне неприятное попадание 12-дюймового снаряда, перетряхнувшее все временные щиты, распорки, задраенные переборки, что уже едва держали напор воды. Пострадавшая бронеплита сорвалась с креплений, съехав вниз. Приказ Тога «дать полный» додавил. Броненосец выкатился из строя, снизив ход до безопасного. Внизу, в трюмах, у вода отливных, все начиналось заново. Осама нес свою беду после стычки со слябей, когда повреждение в румпельном отделении вынудило временно управляться машинами. Затем по ходу боя сказались те самые перелеты, что падали зачастую близ кормы корабля, продолжая гидроударами разрушать уже недавно разрушенное. Вода снова хлынула к рулевой машине, а перо руля и вовсе оказалось заклиненным на сторону. Эту отметину оставил именно тот 12-дюймовый Суворова, когда старший артиллерист развлекался на предельных дистанциях. Маневрирование в отряде, когда приходилось отрабатывать реверсами винтовой группы, стало практически невозможным. Отстав, Осама брел в стороне, пока трюмные пытались добраться до затопленного отсека. А там, под брюхом крейсера, до поры выжидала своей очереди еще одна неприятность. Взрывом деформировала одну из лопастей грибного винта. Вскоре крутильными колебаниями левобортная группа пойдет в разнос. Возникнут биения вала в Дейтвуде, поступление забортной воды через разбитые сальники. Опасаясь дальнейших разрушений Ахтерштевня, левую машину придется остановить. В итоге крейсер будет принят на буксир, но это случится позже. А пока...